как и отец твой, упокой, Господи, его душу, и мать, и Эдуард, который был смельчак и нравился бабам, и ты, мой кудрявый зятек, и даже калека Ричард, у него на спине горб, а сердце чернее головешки, зато его голова чистое золото. Да, я люблю йорков и тоскую о них. Эх, каких бы дел мы с ними наделали! Однако, клянусь гербом предков, не я проложил между нами меч, а ланкастеры. Ланкастеры, не грана величия. Полоумный идиот, его сын — легкомысленный красавчик под каблуком у мамаши. Да и сама мамаша, чертова сука, готова из-за своей гордыни все погубить. Подумать только, меня угораздило отдать им мою девочку. А Джордж слушал его с хмельной улыбкой. Однако бывали мгновения, когда он начинал осознавать происходящее. И тогда в его мутно-зеленых глазах появлялся странный блеск. Он понимал, его тесть несчастен. Дела его идут вкривь вкось, и все чаще приходил к выводу, что земля уходит из-под ног делателя королей. Он был могучим союзником. Однако теперь Кларенс ясно видел, что медведю Невиллю никогда не ужиться с ланкастерами. А что из этого следует? Новая война? Уорвик заплетающимся языком твердил, что скучает без Анны, а Кларенс, отводя глаза, думал о своем. Новый год начался оттепелью и изматывающими душу дождями, какие льются лишь в Англии. Страна была наполовину парализована, а с континента все чаще доносились слухи, что Эдуард Йорк, нашедший пристанище у герцога Бургундского, готовится отвоевать у ланкастеров трон. Уорвик отправил в Бургундию посольство, в то же время продолжая настаивать на необходимости прибытия Маргариты Анжуйской и зятя в Англию со свежими войсками. Но королева вновь и вновь находила предлоги, чтобы оставаться на континенте, лишая тем самым Уорвика подкрепления. В это время неожиданно в Англию прибыла дочь делателя королей Анна. Глава первая. Похмелье. Небольшое выстроенное кольцом здание было набито до отказа. Люди свешивались с верхних галерей, вопили, визжали, выли, яростно жестикулировали. В ничем не защищенное круглое пространство между кровлями сыпал мелкий дождь, но и сырость не могла остудить горячие головы тех, кто с азартом наблюдал за травлей медведя. 8 лохматых крупных псов ради безопасности были одеты в кожаные попоны, но матерый косматый зверь легко рвал их, словно это была французская бумага. Некоторые из них уже лежали с вывороченными внутренностями. Еще 2 зализывали раны у решетки, куда медведь, прикованный цепью к кольцу, вделанному в стену, не мог дотянуться. Однако псы все еще кружили вокруг зверя. Они уже сорвали глотки, и вместо свирепого лая доносилось лишь глухое рычание. Толпа неистовствовала. Воздух был пропитан запахом пота и крови. Песок под ногами животных превратился в кровавую грязь. На возвышении над медведем стоял хозяин с бичом, которым полагалось подстегивать зверя, если тот начнет пятиться. Однако огромный самец с седым загривком и окровавленной пастью и не думал отступать.